Глава 46. Потрясение. Дилан. После прилюдного разоблачения моей инквизиторской тайны меня все оставили в покое, дав наконец-то возможность смыть с себя кислоту. Хотя это был тот самый случай, когда хотелось, чтобы боль физическая затмила боль душевную. Как же я злился на Слайсера. Я ведь специально старался поворачиваться к нему, Касси, Эльфу и Эду, так, чтобы они не заметили мою татуировку. Но глазастый болотный поганец все равно разглядел и открыл свой рот. Его слова о моей персоне могли иметь катастрофические последствия для Кассандры и ее друзей. Теперь, когда они узнали, кто я, по закону обязаны передать меня в руки местной инквизиции для пожизненного заточения в башне. Кассандра слишком добра, чтобы пойти на такое, а Эд и Шантель от нее без ума и подчиняться любому ее решению. Чего не скажешь о Слайсере. Не удивлюсь, если он примчится в Инквизицию уже на рассвете, чтобы меня арестовали, и я перестал представлять угрозу для его хозяйки. У Слайсеров вообще чересчур своеобразное представление о долге. Но мне повезло хотя бы в одном. Вся Инквизиция Королевства Гардиан сейчас сильно занята решающей битвой с Дарками, и всем не до меня. Это дает мне шанс совершить побег этой ночью. Я просто обязан как можно скорее добраться до границы с Эльферией в нужную мне деревню. От этого зависят жизни пары сотен людей. Выживу ли я после этой спасательной операции? Очень на это надеюсь, но вряд ли. Но, по крайней мере, в случае моей гибели Кассандре больше не нужно будет из-за меня волноваться и подставляться перед законом. А если выживу, то буду действовать по обстоятельствам. У меня не было сомнений, что гардианцы и их союзники проиграют эту битву. Значит, твари с Драконора расползутся по всей планете, убивая все живое. Конечно, после серьезного сражения их силы будут потрепаны, но все же реальный отпор им смогут дать только эльфы. Наверняка Шантель увезет свою невесту и всех, кто ей дорог, в Эльферию. Может, там мы с ней снова увидимся, и через полгода она даст мне вольную. Но как же больно будет видеть ее женой Кордиэля. Одно утешает. Магия брачной связи повлияет на ее чувства к эльфу, заставит полюбить этого блондина. Это будет любовь поневоле, но зато девушка обретет счастье в семейной жизни. А что касается эльфа, он и сейчас уже сходит по ней с ума. Будет беречь и защищать, как зеницу ока. Злишься на меня? Едва я вышел из бани, ко мне подскочил взъерошенный Слайсер. Изыди. Холодно отмахнулся я. Постарался поплотнее застегнуть рубашку, но она плохо сходилась на моем торсе. Оказалось, маловато. Неудивительно, она же была куплена для тощего Эдвина. Брюки свободного покроя сидели немногим лучше. «Меня тут Эдвин немного поколотил из-за тебя. Тапком. Было не больно, но обидно. Он меня даже едва не поджарил. Представляешь?» Подпрыгнул Шарик. «Неси тапок. Я добавлю». Сурово заявил я. «Но не злись, инквизитор», — примиряюще заявил пушистый предатель. Эдвин популярно разъяснил мне мою ошибку. Надо было держать язык за зубами насчет тебя. Кто же виноват, что я всегда такой искренний? «Я тебя сейчас лопатой прибью», — пригрозил я. «Это из-за искренности ты подставил Кассандру на рынке и в доме в случае с эльфом? Мог бы сразу предупредить ее, что к чему». «Ты не понимаешь моей природы», — тряхнул он ушками. «Мне эмоции нужны, не забывай». Это для меня и еда, и здоровье. Откуда мне их брать, если наша красавица хладнокровней удава? Это было слишком сильным искушением наблюдать, как будут развиваться ее отношения с эльфом. Там такие искры летят, такие вкусные. А как искрило от тебя, когда я раскрыл твою тайну, слаще мороженого. Ты неисправим. Закатил я глаза и покачал головой. И что дальше? Планируешь наслаждаться нашими эмоциями, когда меня, Кассандру и Эда кинут в тюрьму, а эльф загнется от тоски по невесте? «Нет, ты что, я же не темный!» — возмущенно фыркнул Слайсер. «У меня предчувствие есть, что все будет хорошо. Вдобавок даже Сашуле сказала, что найдет выход. Неужели ты не доверяешь нашей лапушке?» «Почему ты ее Сашулей все время называешь?» — спросил я, не торопясь возвращаться в дом. «Это не моя тайна», — напустил на себя загадочность мохнатый тип. «Но я могу подсказать, что к чему, если простишь меня за то, что было в бане. Я правда пожалел, что выдал тебя. Не надо было. Не подумал. Ну как, по лапкам? Ладно, договорились. Слайсер Корди, на этот раз я тебя прощаю. Но если подведешь меня еще раз, придушу ивовым прутиком и зарою в канаве. Понял, принял. Подскочив, Слайсер шлепнул меня лапкой по ноге. Выкладывай правду, потребовал я. Сашуля — это ее настоящее имя. Точнее, Саша, но я люблю обращаться к ней по-ласковому, заявил Корди. В смысле настоящее, опешил я. У нее двойное имя? Саша Кассандра Стайл? Нет, хохотнул Слайсер. Я не имею права открывать тебе все подробности, но ты же умный мужик. Сложи груши к яблокам. Она странно себя ведет, мало что помнит и отзывается на имя Сашуля. Слишком добра для инквизиторши. А еще Кассандру недавно укусила ксеневра. Что бы это значило, инквизитор? В теле Кассандры чужая душа? Внутри меня все похолодело. Молодец, лови клубничку. Слайсер кинул в меня ягодой.